Да, тогда получается это мир твоего призыва, но что это за призыв? И тут, как назло, пролетел дракон. Ну да, я их тут неподалеку поселил. И ладно бы просто пролетел, так нет, этот гадский голубь решил нагадить, благо не на наши головы, но все равно всю красоту момента испоганил, дальше некуда. Я со злости швырнул камень и попал так, что этот засранец, уже в обнимку с камнем, полетел вниз. А, нет, это не мой призыв, это просто обнаглевшая огнедышащая летающая ящерица. И вообще, прошу к столу. На стол же сейчас подавали самые вкусные блюда, приготовленные с использованием урожая с моего огородика и особой магии. Да уж, в академии, курируемой хомяком, чего только не напридумывают. Вот додумались до кулинарной магии, хотя это скорее какая-то неправильная смесь алхимии и зельеварения с менталистикой. При использовании этой магии даже просто сваренная картошка без соли, да и вообще без ничего, съевшему казалось самым вкусным, что он когда-либо ел. По факту та еще наркота. Вот только на меня оно не действовало, и потому все претенденты на должность моего личного повара были посланы куда подальше. Про тех юмористов, что придумали вывернуть наизнанку действие Круция, я вообще молчу. Хотя заклинание полезное, но мне не особо нужное из-за кучи естественных способностей от инкубов и суккуб. Да и тентакли в этом вопросе штука ну очень полезная. На меня же это заклинание тупо не действовало, так как в моей энергетике дохренаки. И тут именно на энергетику влияние было, эта пакость даже нежить пронимала. Ну да фиг с ними. Сейчас пара ангелочков из простых, тех боевых куриц брать не стал, так как в их способности накосячить на ровном месте был уверен на все 100, накрывали на стол. А это, куриная обратила внимание на ангелочков. Ну а вот это кое-кто подобный типа моему призыву. Юхи окинула нечитаемым взглядом меня, после прошлась по фигурам ангелочков. Прибью старосту того поселения на втором небе. Я же просил просто пару ангелочков для того, чтобы прислуживать за столом. Нахрена он мне таких прислал? Нет, мордашки у них не только смазливые, но и невинно наивные. Вот смотришь на такую и утверждаешься во мнении, что эта девочка свято уверена, что дети от поцелуев между папой и мамой появляются, ну или их в капусте находит. Вот только если опустить взгляд ниже, возникает огромное желание ей объяснить на практике, откуда дети берутся. Но я проявил стойкость и даже не смотрел в их сторону, продолжая смотреть на Юхи, что ей, судя по всему, польстило. Ладно, хай живет староста. Блюда, да и сервис, оказали на Юхи очень положительное впечатление. Ангелочки очень ловко сменяли блюда и напитки и были ненавязчивыми, в то время, когда одна занималась сменой блюд, другая играла на арфе, и хорошо играла, надо заметить. Под конец к нам подошли оба ангелочка и, выдав «любви и мира вам», поцеловали в щеки. Куриная от такого немного потерялась, да, в последнее время ее слишком часто девушки целуют, и покраснела, но я поспешил успокоить ее тем, что, дескать, это местная традиция. После переместил Юхи обратно к дому. Она, перед тем как зайти, выдав что-то про традицию, поцеловала меня в щечку и быстро скрылась в доме. А я пребывал в небольшом ступоре. Ну да, такое чувство, что не взрослую женщину домой проводил после свидания, а школьницу. Кабинет Хокаге. Итак, Куринай, докладывай, где ты пропадала с Наруто? Есть Хокаге сама. Наруто-кун обратным призывом переместил меня в мир своего призыва. На это третий подавился дымом. Кха-кха, мир его призыва. Да, с непониманием ответила Куринай. КХМ и как там? Очень необычно, величественно и красиво, Хокаге сама. В течение следующего часа Куринай описывала все, что увидела. А еда там просто невероятно вкусная. Ничего вкуснее в своей жизни не пробовала. Голос Юхи с каждой минутой рассказа становился все более восторженный, а под конец к рассказу добавилось активное жестикулирование, дабы передать всю полноту испытанного восторга. КХМ, а что насчет существ? Да, там были двое. Двое. Хокаге схватился за сердце и начал бормотать: «Оно не одно, оно не одно». Но после помощи Иринина, который теперь тут постоянно дежурит, немного отошел и успокоился. «И какое твое о них мнение?» «Ну, они милые». В конце пожелали любви и мира и поцеловали. Говоря это, Куринай залила щеками и чуть отвела взгляд. Сарутоби же сейчас уминал тройную дозу успокоительного и делал пометку, что надо поговорить с Сумой. Девушка с такими вкусами ему точно не пара. После этого с Куринай свиданий не было, но были обещанные уроки, на которых она показывала Сакуре и Саске, ну и я делал вид, что учусь, премудрости жизни шиноби. Именно, что всякие мелочи, без которых не обойтись. Передвижение верхними путями, правильное обустройство лагеря, заметание следов. Конечно, нам все это давали и в академии, но тут был, так сказать, более качественный уровень. Да и Саски получил пару советов по гинджитсу. Конечно, у Юхи возникал вопрос, почему я с такими возможностями его не научу, но тут я отмазался тем, что для таких иллюзий использую немного другую чакру, а потому научить этому просто невозможно. Какаши на это бессильно скрипел зубами под маской, сидя в кустах. Там, потому что как только он приближался к полигону, где мы тренировались, я телепортировал ему в желудок порцию зелья «Резкий понос». То же самое с ним происходило, когда он пытался наезжать на Куринай. Наверное, из-за этого он свято уверен в том, что это Юхи его как-то травит или гинзючит. Также мы с Саски случайно обнаружили слегка отредактированную плиту старика Рикуда. Да-да, слегка, ну не улыбается мне проснуться от куная в сердце от Саски. Это, конечно, не смертельно, да и вряд ли у него получится пробить пассивную защиту моей шкуры, не говоря уже о костюмчике, но все равно будет неприятно. Вот, между прочим, один из вывертов психики моего вида, если я назначаю вообще левого человека родственником, то и начинаю относиться как к родственнику, пусть и дальнему. Так было с дедом из Станари. Саски, конечно, им в этом вопросе сильно уступает, можно сказать, он ну очень дальний родственник. Но сам факт в том, что душу я из него уже не вырву для пожирания, как и глаза. А ведь поводов определить его во враги будет дохрена и больше, одно то, что он свалит Корычу, сделает его официально преступником, а с такими у меня разговор короткий. Сейчас же у меня на эту тему одна мысль, драконий хрен на Рычу, а не невинные тельце Саски. Так вот, плиту нашли, изучили, ну и через пару дней я пробудил свой Мангека Шаринган. Мы тогда после тренировки с Куринай проходили мимо этой знаменитой раменой. Ну я и вспомнил, что капитально палюсь, ведь местный Наруто ни дня не мог прожить без рамена, а я уже сколько сюда не хожу. Теперь понимаю, чего это Данзе переполошился и отправил команду. Узумаки Наруто не ест рамен 3 недели. Да это, наверное, один из признаков местного конца света. Вот я и разыграл, что, дескать, столько терпел, превозмогал, чтобы эта порция рамена была особой. Ну и потащил упирающегося Саски, только куда ему против моих 4 с лишним сотен силы, в Ичираку. Там на возмущение Тиучи о том, что давно не заходил, наплел ту же фигню, что и для Саски. И этот товарищ мне подыграл, выставив особый рамен. Хотя особого в нем было только то, что это была супер большая порция с тройной порцией мяса и дополнительным яйцом, ну и заверением от Тиучи, что этот рамен нереально особенный. Ну и так случайно получилось, что вся эта особая порция рамена была спихнута с прилавка и упала на землю. Далее вся Коноха могла слышать вопль отчаяния, ну и для убедительности я еще полчаса убивался над этой порцией, поливая ее кровавыми слезами. Саски, конечно, попытался меня утешить, но я зыркнул на него Мангека Шаринганом, и тот отстал, не мешая мне продолжать ломать трагикомедию. Макак уже потом отчеты по этому происшествию читать. Потом я, конечно, успокоился и немного оправился от утраты и обратил внимание на то, что у меня изменились глаза. Ну да, как не обратить, сам же менял, из-за этого они, конечно, ни хрена не видят, так как такого узора в моей базе нет. Хотя там только 2 образца пока, надо будет обеспокоиться пополнением, но это фигня, у меня еще 3 глаза есть, которые прекрасно видят. В общем, Саски Сим проникся, особенно после демонстрации одной из способностей моих новых глаз, а точнее самой обычной магической телепортации, и потом всю ночь с особой жестокостью и цинизмом давил помидоры. Целых 2 ящика перевел, изверг. Мангека так и не пробудил, ну хоть томатной пасты на зиму наделали, потом Сакуре отдам, вместе с рецептом борща. Скажу, что это традиционное блюдо клана Учиха. Не, ну а чё, борщ красный, красный, значит, годится. За всем этим подошло время первой миссии с ранга для 7-й команды. Ну, мне Данзе скинул инфу, что интересующий меня алкоголик-архитектор появился в деревне и желает заказать миссию. Вот только из-за мудака Какаши мы не то, что эту миссию могли профукать, так даже миссию по поимке Торы не получили. За такое буду страшно карать Хатаке. Миссию же мы все-таки получили. Данзе накапал на мозг макаку, что, дескать, надо проверить лояльность оружия, и вот эта миссия для этого отлично подходит. Какаши с постной миной стоял и принимал от макака миссию. На сей раз третий сам нам ее давал, обосновав это тем, что мы уже достаточно тренировались и пора бы нам переходить к реальной работе шиноби. На реплики вошедшего алкаша никто вообще не обратил внимания. Саски сейчас был занят обдумыванием информации из в конце концов открывшегося свитка в секретном хранилище. Сакура, судя по всему, придумывала новый рецепт, ну а мне просто было на этого товарища пофиг. Дорога до страны волн была не такой нудной, как в мое прошлое выполнение этой миссии. Я тихо обсуждал с Саски полученную из свитка информацию. Тихо потому, что, если Сакура услышит, будет скандал. Ну да, в свитке приведена метода тренировки скрытности. Для этого надо подглядывать за купающимися в горячем источнике кунаичи синжу. Ну да, я, когда это писал, старался выдержать старый стиль и опираться на реалии того времени. Ведь на Катай, что надо подглядывать за девушками в общественной бане Канахи, Саски бы точно что-то заподозрил. А так у нас сейчас был горячий спор о том, кто подойдет на замену кунаичи синжу. Так как единственная кунаичи этого клана уже хрен знает сколько времени в деревне не появляется и непонятно, где ее искать. Вообще, сначала Саски сильно усомнился в том, что этот метод тренировки вообще дает хоть какой-то результат, но я напряг Данза, и мне были вручены отчеты полиции и госпиталя, в которых значилось, что такого-то числа некий Джирая был задержан и доставлен в госпиталь, и все из-за того, что сей индивид подглядывал в бане за некой Цунади Синжу. После этих отчетов я скинул личное дело Джираи, где черным по белому было написано, насколько он крутой и легендарный шиноби. Вот после этого Саски проникся, да и то, что свиток числился за авторством самого Мадары, а тот был тоже не слабым челом, полностью уверили его, что сей метод может оказаться действенным. Вот мы и спорили, за кем надо подглядывать. Я предлагал для начала потренироваться на бесклановых, потом на Яманака, после переходить на Инудзука, а завершить Хьюга. Саски же настаивал на том, что надо четко следовать инструкции и искать единственную Синджу. Ну что могу сказать, губа у Саски не дура, сразу на Цунади замахнулся. В принципе, пусть попробует, с моим уровнем в некроманте и магии жизни он, даже если, хотя вернее будет когда, попадется, не отправится в чистый мир, а после я его даже из фарша соберу и на ноги поставлю. А после вообще привел железный аргумент против моего предложения, сунув мне свиток с древней мудростью клана Учиха. Там было написано, что тренироваться надо на кошках. Чтоб я еще раз попросил хомяка о помощи для написания поддельных тайных библиотек, да не в этом столетии. Ну ничего, хочет на кошках потренироваться, будет ему тренировка. Мататаби вроде в кунаичи из облака запечатали, пока мы с Саски трепались на тему тренировок, а Сакура усиленно о чем-то думала, на горизонте показалась та самая лужа. Какаши ее явно заприметил и собирался использовать для того, чтобы поставить нас на место и показать, какой он крутой джаунин. Когда до лужи оставалось 30 метров, меня обогнала Сакура и начала идти спиной вперед. Сегодня так жарко. Наруто, у меня есть холодный сладкий сок. Хочешь? И ресничками хлоп-хлоп. Ну как тут отказать? Да и правда жарковато сегодня, хотя костюмчик обеспечивал оптимальную температуру и вообще повышенный комфорт, но от сока я не откажусь. Конечно, давай, ура. Обрадовавшись моему согласию, Сакура оперативно достала из рюкзака термос, отвернула крышку, которая еще и роль кружки выполняет, и протянула ее мне. Я принял кружку, а она открыла пробку и налила мне сок. Все это она делала, продолжая идти спиной вперед, поддерживая наш темп, ну и запнулась о кочку. Конечно, упасть я ей не дал, подхватив и придержав за талию, но вот она, начиная заваливаться назад, сильно взмахнула руками, отчего термос отправился в непродолжительный полет и упал прямо в центр лужи. А вот дальше начались странности. Вода в луже забурлила, и через пару секунд в ней кверху брюхом всплыло два тела. У обоих были судороги, нездоровый оттенок кожи, хотя может они по жизни такие, и пена, которая пробивалась даже через респираторы, надетые на них. Да, подумав, полный Никанон пригубил соку, в который Сакура зачем-то добавила миндаль. Наверное, у этих ребят на него жуткая аллергия. Допив сок, подошел к луже и потыкал палочкой одно тело, которое все еще подавало слабые признаки жизни. И что будем с ними делать? Не просто же так они на дороге засаду устроили. Да и к тому же оба являются нуканинами. Вполне может быть, что они нас поджидали. Мы теперь это навряд ли узнаем. Какаши решил сыграть в умного. И вообще, чего это он так своим глазом на Сакуру косится, да еще и давит морально, вон как она глаза опустила и стоит с виноватым видом. Подумаешь, отошла от алкаша на пару метров. Рядом с ним же Хатаки тащится, так что, если что, должен был защитить. Тем более, по идее, никого, кроме обычных бандитов, не ожидалось, а против них Сакура бы 10 раз успела бы среагировать и вернуться на пози. И тут до меня дошло, что преступный мир в этом мире ни разу не прорежен мной. Да их же тут небось столько расплодилось, что под каждым третьим кустом по разбойнику сидит. Так, мне срочно нужен выходной. Нет, мне срочно нужно вызвать 4-5 сотен своих хьюга для начала охоты на криминал. Но это подождет, для начала обломаем какаши, узнаем полезные сведения и, чем игрок не шутит, можем и домой отправиться. Хотя нет, надо посмотреть на хаку этого мира, может повезет, и в этом мире это будет девушка. Ну, если бы этим делом занимались только вы, то, конечно же, ничего не узнали бы. Но, у меня есть древний клановый артефакт для лечения. Ща, мы их мигом поставим на ноги и допросим. И вытащил ведерную клизму и насадки к ней. Саски подошел вплотную к Сакуре и, положив руку на плечо, очень серьезным голосом с просящими нотками сказал: «Сакура, прошу, продолжай обучение в госпитале. Нашей команде очень нужен медик». Я, Сакура инстинктивно прикрыла попку руками, когда Наруто достал из чехла насадку размера XXXL и начал прилаживать ее к остальной установке. «Приложу все силы для этого. Рассчитываю на тебя, Сакура». А то Наруто пару раз говорил о том, что может быть нашим командным медиком. Проговорил это Саски с крайне обреченным видом под аккомпанемент нечленораздельных звуков, издаваемых излечиваемым пленным. «Как только вернемся в деревню, попрошусь на сдачу экзамена на Ильянина с ранга». И уже шепотом: «После получения в ранга в создании ядов это будет не так сложно. После второй процедуры, которой я уже убирал застарелые травмы, братья-демоны запели соловьями, так как я достал самую крутую насадку, рассказали не только о том, что собирались грохнуть алкаша, но и про то, кто заказчик, и то, что на него работает еще забуза, и, скорее всего, следующим, кто придет по нашей душе, будет именно он». Про помощника забузы они тоже рассказали, правда, не слишком много, им было известно только то, что он или она, насчет пола они тоже не знали, есть. Я уже собирался приступить к опросу об их тайниках с добром и вопросу: «А что я получу, если вас отпущу?» Как влез Какашкин. Это говно вырубило обоих и утащило в лес на якобы допрос. В благодарность от меня он получил капсулу с зельем резкого поноса в желудок. Через пару минут стенки капсулы растворятся и зелье начнет действовать. Если братья-демоны грохнут какаши, я сильно не расстроюсь. Уже какой мир, а этот фрукт, или скорее овощ, хрен, меня порядком достал. Я же решил обсудить сложившуюся ситуацию с Саски и Сакурой. Предлагаю прикопать алкаша под ближайшим деревом и возвращаться в Коноху. Наруто, так же нельзя. Сакура хоть в меня и втюрилась по самое не могу, но моральные принципы еще не растеряла. Сакура, этот урод, судя по всему, знал о том, что его заказали шиноби, и все равно взял команду для выполнения миссии ранга С. Из-за его жадности нам придется столкнуться в боях с шиноби, уж на то, что наш сенсей будет хоть как-то полезен в этом, у меня надежды нет, так что мы можем сильно пострадать. Вон то дерево прекрасно подойдет. Саске, помоги вырыть яму. Под полные охуения взгляды меня и алкаша Сакура утащила за шкирку Саске к ближайшему дереву, где они оба активно начали рыть ямку, и, если судить по разметке, которую Сакура сделала кунаем на земле, ямка как раз под габариты нашего гениального строителя мостов подходит. К сожалению, Какаши вернулся раньше окончания земельных работ и тут же начал читать лекцию о том, что прикапывать нанимателя под ближайшим деревом нельзя, это сильно портит престиж и репутацию деревни, да и вообще от миссии мы, несмотря на то, что нас кидают не только на деньги, но и на амбразуру, отказываться не будем, так как Коноха всегда выполняет взятые миссии. В глазах Саски и Сакуры так и читалось желание выкопать еще одну ямку по габаритам, подходящим одному белобрысому мудаку в маске. От моего вопроса, где пленные, он тупо отмахнулся. Ну да, сыт сказать, что те удрали, пока он кусты удобрял. Далеко правда эта парочка не убежала, сработали печати парализации, которые я на них поставил. На привале отлучусь по нужде, телепортируюсь по меткам и заберу. Отдых отдыхом, но и халявного материала набрать не помешает, тем более, что он сам ко мне в руки идет. Дальнейший путь проходил под стенание алкаша и его же попытки нас разжалобить и давить на совесть. Вот только, судя по лицам Саски и Сакуры, сие оказывало прямо противоположный эффект. Ну да, некую прививку от доверчивости они уже получили, да и я обрисовал сложившуюся ситуацию в менее розовом цвете. А уж когда алкаш заикнулся о том, что, дескать, страна у них бедная и у него просто не было выбора, так как миссии рангов очень дорогие, я поинтересовался, из чего и на какие шиши они мост строят. А после того, как тот поперхнулся очередным глотком своего пойла, еще и примерную смету, хотя ни разу не примерную, я-то в свое время настоящую видел, чего и сколько было куплено, плюс зарплата и прочее, озвучил, и выходила из этого довольно приличная сумма. Вполне можно было урезать те же зарплаты рабочим на 5% и нанять опытную команду с Джоунином и Чунинами. Рабочим же вполне можно было объяснить такой ход, ведь под охраной работать все же спокойнее, да и скинуться всей страной на найм того же Забузы для того, чтобы он укоротил на голову гата, вполне можно было. Но нет, алкаш решил сэкономить и нанять неподготовленную команду, которая, скорее всего, в процессе выполнения миссии поляжет. Ну, та часть, что состоит из генинов, наставник Джаунин, скорее всего, выживет и даже миссию вытянет. В результате, алкаш при деньгах, и претензий к нему нет, так как он не знал, Канахи положительная репутация, а генинам элитные места на кладбище, хотя скорее всего чисто символические, так как тела переть до деревни никто не будет, и где-нибудь в лесу хорошо если прикопают, а не оставят на съедение зверью. После такой интерпретации что Саске, что Сакура не прирезали нашего нанимателя и не послали Какаши в пешее эротическое путешествие туда, где не светит солнце, только из-за уроков Куринай. Она нам еще и о важности субординации рассказывала, да и в Академии третья часть промывания мозгов затрагивала как раз эту тему. Вскоре мы добрались до места назначения, где нас встретил ни разу не продажный лодочник, который всю дорогу на нас шикал, чтобы не шумели, хотя единственным источником шума были его возмущения. Пока Сакура и Саски строили планы по тихому убиению лодочника веслом, ну, по крайней мере во взглядах, которые они периодически на него кидали, явно читалось такое желание, я минировал лодку. Повторяюсь, конечно, но что поделаешь. Да и, может, этот лодочник окажется нормальным мужиком и не станет подавать сигнал включенным мотором. Не оказался. Так что, подождав немного, я активировал печати. Что это было? Сакура, услышав сильный взрыв, начала крутить головой, впрочем, как и все. А я добрым словом вспомнил свое достижение. Наверное, мотор на лодке бракованный был. Как же хорошо, что он его только на обратном пути решил завести. Играем идиота, чтобы никто не заподозрил мою причастность. Несмотря на косые взгляды от всей команды, мы продолжили путь к дому алкаша, и через некоторое время появился Забуза. Прятался он довольно хорошо, Какаши его вообще не видел, а вот я спалил легко. Некоторое время он наблюдал и выжидал, но вскоре решился напасть. «Берегись!» Под крик Какаши все повалились на землю. Самому же Какаши еще и пришлось изворачиваться, чтобы уронить алкаша, так как никто из нас даже не подумал его спасать. Пролетевшая над головами рельса воткнулась в дерево, и тут же на нее пафосно запрыгнул Забуза, встав к нам спиной, но повернув голову так, чтобы держать нас в поле зрения. Интересно, интересно, уж не отступник ли это скрытого тумана, сам Мамачи Забуза-кун, а, Какаши начал медленно подходить к Мамачи. Что, тот самый Мамачи Забуза, который один из семи мечников тумана, также называемый демоном, и перебивший весь выпускной класс на экзамене в деревне, даже не учась в академии. От моей осведомленности малость прифигели все, включая Забузу. Ну, тогда у меня не остается другого выбора. Техника неведомо хренового примфунф. Меня сзади под руки зафиксировал Саске, а Сакура своими руками зажала рот. Саске, Сакура, отлично сработано. Продолжайте удерживать Наруто, чтобы он не использовал эту технику. А я пока разберусь с Забузой. Прости, но мне придется стать очень серьезным. Какаши не только стянул свою повязку протектор, но и сразу же без лишних слов активировал свой мангика. Вот такой подлянки Забуза явно не ожидал, да и то, что Какаши не станет заниматься прощупыванием противника, а сразу ринется в атаку, да еще и с козырей. Но он не сплоховал, хоть пространственное искажение и потрепало его, смог уйти от атаки и начал наводить туман, дабы не дать Какаши еще раз использовать эту технику. Также он создал несколько водяных клонов с несколькими целями. Первая – заставить Какаши атаковать клона и впустую потратить чакру. Вторая – подобраться к алкашу и укоротить его на голову. Ну и третья – подобраться к нам. Судя по всему, то, как засуетился Какаши и остальные, когда я хотел использовать технику, его насторожило, и он решил нанести превентивный удар. Вот только на выпущенную им жажду крови мне было фиолетово, а Сакура и Саске, которым я такое предательство припомню, больше волновались о своем целомудрии, которое, по их мнению, будет под большой угрозой в случае использования мной техники призыва. Так что его психологическая атака провалилась, да и клон был легко уничтожен. Все же у Саске уже пробужден Шаринган, и такой противник для него сейчас вообще не котируется. Какаши же призвал свою свору, которая по запаху выследила настоящего Забузу в тумане и зафиксировала, а сам Копиркин уже несся к нему с Чидори наперевес. По идее, сейчас как чертик из табакерки должен выскочить Хаку и придать этому моменту тонны трагичности. Вот только я уже как 5 минут его спеленал и вырубил. Так что никто и ничто не помешало Какаши прикончить Забузу, а его отлетающую душу я поймал, она мне для переговоров с Хаку пригодится. Какаши после использования столь затратных техник, стоило только подтвердить смерть Забузы, рухнул плашмя. А с сенсеем все в порядке? Сакура посмотрела на лежащее и не подающее признаков жизни тело. Со мной тоже все нормально. Спасибо, что спросили. Сарказма в голосе алкаша было хоть отбавляй. А ведь у Забузы, по словам тех двоих, был сообщник. Он ведь может сейчас неожиданно напасть для того, чтобы устранить нашего нанимателя. При этом Саске косился на алкаша, и в его словах так и слышалось: «Будешь вякать, мы можем и не успеть защитить». Так что после этого алкаш, который хотел еще что-то сказать, подавился заготовленной возмущенной фразой и заткнулся. «Да все с ним нормально будет. Ща мы его быстро на ноги поставим». И вытащил ведерную клизму с набором насадок. Как очевидно жопой почуял, ну или услышал звук распечатывания агрегата, потому очнулся, нашел в себе силы оглянуться, проникся видом насадки XXXLE, так как ходить не мог, попытался как гусеница уползти. «Какаши-сенси, вам сейчас противопоказано двигаться», — тоном профессионального медика выдала Сакура, придавливая Хатаки к земле ногой. «Сакура, ты же ходишь на курсы в госпиталь?» На вопрос Какаши она утвердительно кивнула, но ногу с тела так и не убрала. «Назначаю тебя медиком нашей команды. Позаботься обо мне». «Но, сенси, у Наруто есть проверенное средство». «Тогда я назначу на эту должность Наруто, и он будет лечить всех, а уж я обеспечу тренировки, после которых лечение будет просто необходимо». Вот что клизма животворная делает. От одного вида у Какаши ответственность проснулась. «Может, после использования еще чего проснется? Наверное, надо взять насадку посолиднее, чтоб наверняка. А у нас точно будут тренировки?» Пока я подбирал новую насадку, Саске подошел к телу. «Как только приду в себя, проверю вас на предрасположенность к стихиям и научу соответствующим техникам, если буду владеть таковыми». «Хм», — Саске скорчил ну очень задумчивое лицо. «Ладно, Какаши-сенси, Наруто, что?» «Пакуй агрегат, Сакуре нужна практика перед экзаменом на Ильянина сранга». «А как?» «Я быстро переместился к телу Какаши». «Хатаки-сан, и вы пойдете на такие жертвы ради своей ученицы, станете подопытным, и все ради того, чтобы Сакура получила нужный опыт?» «Да, Наруто», — еле проговорив, выдал Какаши, который держался в сознании только на силе духа, упрямстве и чувстве опасности для своей жопы. И это, несмотря на то, что тут поблизости бродит сообщник Забузы, да и Гата может еще кого нанять. «Да, Наруто, вы точно уверены в своем решении? А то ведь можно раз». Я сделал движение вперед насадкой XXXL. «И здоров». «Нет, Наруто, пускай мной занимается Сакура». «Ну как знаете, если что, агрегат заправленный готов к работе», — ободрил я Хатаки, который все же не выдержал и отрубился. «Наруто, мы будем охранять заказчика, а ты транспортируй сенсея». Саске решил поиграть в главного и начал раздавать указания. «Хотя пускай, он же у нас типа глава клана, не будем подрывать авторитет, просто потом, во время спарринга, выпишу тонну живительных пиздюлей». Создав пару теневых клонов, даже не удивился их внешнему виду, который опять был как у угнетенных рабов с черного континента. Посмотрев на этих гавриков, создал еще одного клона, которому выдал указание быть надсмотрщиком. Так что вышедшая нас встретить цунами увидела, как пара истощенных Афронарута, закованных в цепи, стеная на свою горькую судьбинушку, тащит носилки с Какаши, а за ними следом идет зажравшийся Наруто и периодически охаживает этих двоих плетью, выкрикивая: «Работать, негры, солнце еще высоко, папа!» Цунами удивленно обратилась к Алкашу, указывая глазами на процессию из клонов. «А, я вернулся, и не обращай внимания, это их шинопские штучки». Алкаш после еще пары бутылок не обращал на моих клонов внимания, что их очень злило. «Одни, значит, тут стенают, другой, не покладая рук, плетью стягает, не будь теневым клоном, уже бы мозоли натер, а этому пофиг, а...» Цунами все же немного подвисла, смотря на остановившихся перед ней клонов. «Куда болезного сгрузить можно?» Надсмотрщик обратился к цунами. «А, ой, в комнату моего мужа, я сейчас покажу», и метнулась в дом. «А ну живо, негры, шагом марш!» Занося какаши, клоны пару раз не вписались в повороты и приложили какаши головой об косяк, ну а достигнув нужной комнаты, сгрузили его с носилок, как мешок с картошкой, и только после этого развеялись, передавая мне вместе с опытом прошение напакостить алкашу за неуважение к их актерскому мастерству. Сакура отправилась проводить эксперименты над какаши, а я с Саски завалились на кухню, где сейчас хлопотала цунами, пытаясь по-быстрому соорудить еды на нежданно свалившуюся толпу народа. Я же начал понемногу выполнять заявку клонов. «Саски!» Громким шепотом так, чтобы меня слышал сидящий чуть в стороне алкаш-архитектор, обратился к Учихе. «Взгляни на нее шаринганом. Думаешь, это подосланный убийца?» От вывода Саски алкаш поперхнулся очередным глотком, так как в голосе Саски не было ни грамма намека на шутку. Он сам подобрался и потянулся к подсумку с кунаями. Я же очень одобрительно на него посмотрел. Вот что значит правильное воспитание, уже паранойя цветет и колосится у юного мстюка. Такой уже вряд ли поведется на слова змея: «Иди ко мне, я дам тебе силу». Теперь он потребует досконально описать, что именно он подразумевает под силой, и если это крутые техники, то попросит предоставить точный перечень он их с кратким описанием каждой. Нет, просто вот смотрю я на нее, и у меня создается ощущение, что она ни разу не родственница нашему заказчику. Саски внимательно окинул шаринганом цунами. «Хаэм, в чем-то ты прав, даже шаринган не показывает общих черт, характерных для близких родственников». Алкаш подавился еще одной порцией и, отставив бутыль, подвинулся чуть ближе к нам. «Вот и я о том же. Хотя тут и невооруженным глазом видно, что она либо приемная, либо жена наставляла нашему заказчику рога. И на каких наблюдениях ты пришел к таким выводам?» Судя по морде, Саске это было реально интересно, все же уметь читать людей и подмечать такие вот детали даже без шарингана очень полезное умение. «Ну, посуди сам, взгляни на нашего заказчика». Саске перевел взгляд на архитектора, который споро схватился за бутылку, делая вид, что просто бухает, а не греет уши о наш разговор. В том, как он бухает, чувствуется многолетний опыт. Так что картина того, как он с работы приходил пьяный в зюзю и только и мог разве что упасть мордой в ужин, имела место быть довольно часто. Так что не удивлюсь, если его жена ходила налево. И что нам с этим делать? Да ничего. Рога нашего заказчика исключительно его проблема. Да и сам он ничего делать не будет, так как, если что, цунами-сан сама его на улицу выкинет, а там он без ее заботы за месяц сопьется и откинет копыта. «Все готово, можете кушать». Наш разговор прервала обсуждаемая цунами, начав накрывать на стол. «Кушайте, а я отнесу порцию для девушки и вашего раненого друга. Огромное вам спасибо за заботу о нашем любимом сенсее». На мои слова Саски подавился супом, который начал есть. «Ой, не стоит благодарности». «Нет-нет, стоит. Его жена и семеро детей, оставшиеся в деревне, будут вам очень благодарны за то, что вы проявляете такую заботу о нем. Ведь тогда наш сенсей сможет вернуться к ним целым и здоровым. Семеро». Цунами явно была поражена такому количеству детишек. Саски же уткнулся в тарелку и изредка кидал на меня взгляды. «Да-да, вот посмотрите, у меня тут фотография, которую всегда под сердцем носит наш сенсей. Она во время боя выпала, но я подобрал, потом отдам ему, чтобы смотрел и быстрее шел на поправку». И протянул только что сделанное фото, на котором был глава клана Акимичи в платье в горошек, которое больше напоминало шатер, макияжем на лице и прической, состоящей из бигудей, и сия красота держала за руки пацана лет 9, который был точной копией Какаши, даже маска на морде присутствовала, тот же держал девочку, которая также была копией Хатаки, маска также на месте, девочку в ней выдавала платье и прическа, состоящая из торчащих в разные стороны косичек, заключал эту вереницу пацан лет 4, тоже в маске, держащий на руках замотанного в пеленке годовалого ребенка опять-таки в маске, в которой была прорезь под соску, цунами. Посмотрев на фото повнимательнее, цунами немного наклонилась вперед и шепотом, немного стесняясь своего любопытства, задала мне вопрос, а почему они все в масках? Клановая традиция, маска главы вообще передается из поколения в поколение. Понятно, по лицу цунами было понятно, что ей ничего не понятно, но она решила не лезть в дела шиноби. Если уж вы все равно идете туда, передайте фото, а то боюсь, сенси, не обнаружив его, попытается отправиться на поиски, а в его состоянии это только ухудшит положение. Конечно же, передам. Взяв у меня фото и порции для Сакуры и Какаши, цунами отправилась к ним. Это ведь не настоящее фото. Саски смотрел на меня ну очень подозрительным взглядом. С чего ты это взял? Я состроил самое честное и непонимающее выражение лица, на которое был способен. Что-то я не помню, чтобы ты называл его сенси, да и не видел я, чтобы ты что-то подбирал там. Ну, во-первых, я решил не ронять и без того ужасно низкий авторитет нашего бесполезного, бездарного и далее по списку наставника, нам только паники от хозяйки дома не хватает для полного счастья. Во-вторых, ты сам нагрузил меня тащить его тело досюда. Так что то, что я там ничего не подбирал, ни о чем не говорит. Хм. Саски стал очень задумчивым и продолжил уничтожать ужин. А я старался сидеть с серьезной мордой лица и не ржать. Я принесла еду. Цунами вошла в комнату, в которой Сакура колдовала над Какаши. Спасибо, я почти закончила. Закончив перевязывать бинтами ногу Хатаки, Сакура отошла от него и приняла протянутый ей поднос с едой. Как он? В голосе цунами слышалось немалое беспокойство о Какаши. Все же отец 7 детей. Сейчас стабильно. Физических повреждений немного, но вот у него, судя по симптомам, Сакура для уверенности заглянула в свиток по Ириенджитсу. Сильное чакроистощение. К сожалению, я такое не умею лечить, да и с остальным, только первую помощь могу оказать, так что остается только ждать, когда он сам поправится. И чтобы это произошло побыстрее, нужен покой и обильное питание. Я постараюсь обеспечить питание. И да, вот, цунами протянула Сакуре фотографию. Это выпало у вашего сенсея. А это, Сакура словила синий экран, уставившись на фото. Фото его семьи. Думаю, стоит положить его ему, чтобы он не переживал о потере. А до сейчас, Сакура почти на автомате запихала фото в один из кармашков жилета Хатаки. После ужина я внес предложение о том, что буду дежурить ночью, у меня клоны, так что смогу создать круговую оборону вокруг дома, а Саске будет дежурить днем, пока я буду отсыпаться. Сакуру, так как она возится с Какаши, к дежурствам решили не привлекать. Пока все спали, решил закрыть вопрос с Хаку, а то я, как вырубил его и запечатал, так и оставил болтаться в инвентаре. И лучше разобраться с этим сейчас, а то ведь могу забыть, и обнаружу его только после очередной ревизии инвентаря через 1000-другую лет. Для лучшего ведения переговоров перенесся в свой внутренний мир, в один из залов на 7-м небе, тут обстановка пофаснее некуда, самое то для переговоров. Распаковав и приведя в чувство Хаку, устроился на здоровом золотом троне на таком же здоровом постаменте. Хаку, как только пришел в себя, тут же отпрыгнул от меня и приготовился к бою, создав из льда синбоны. Но я пафосно щелкнул пальцами, и те рассыпались, так как активировалась печать подавления чакры, которую я заблаговременно поставил на него. Резкое отсечение очага чакры заставило Хаку упасть, ведь до этого он был напряжен и напитал тело чакрой, а тут ее резко отрезало. В следующую секунду перед ним из свитка было распечатано тело Забузы. Хаку несколько секунд, не веря в то, что видит, смотрел на тело, а после кинулся к нему, чтобы убедиться в правдоподобности. Так как чакра у него была заблокирована, он использовал другие методы рассеивания гинджитсу, а именно боль. Не дрогнувшей рукой он всадил в себя пару синбонов, да еще и в определенные точки на теле, что заставило испытать ну очень болезненные ощущения. Но тело его наставника никуда не делось, да и его осмотр и ощупывание говорило о том, что это тело именно Забузы. В следующую секунду Хаку занес синбон для того, чтобы нанести себе смертельный удар, но его остановил голос того, на кого он совершенно перестал обращать внимание, Когда появилось тело Забузы, я могу вернуть его к жизни. Рука с Синбоном замерла, а взгляд Хаку стал более осмысленным и сосредоточился на говорившем. Конечно же, это будет иметь цену. Хаку пару раз слышал рассказы о демонах и злых духах, которые за исполнение желаний забирали душу, но ради Забузы он был готов пожертвовать не только жизнью, но и душой. Я согласен. А цену узнать? Лицо сидящего на троне существа выражало удивление и немного растерянность. Я согласен на все. Голос Хаку был наполнен решимостью. Вот будь ты девушкой, это бы прозвучало более заманчиво. Хотя это поправимо. Вот тут решимость Хаку малость дрогнула. Наряжаться и притворяться девушкой — это одно, а вот быть Забуза был нормальной ориентацией, и такие же взгляды привил своему воспитаннику. Но ради Забузы сам Хаку был готов пойти даже на такое. Я на все согласен. Уже с мрачной решимостью заявил Хаку. Что-то мне подсказывает, что ты меня в чем-то нехорошем подозреваешь. Ну да ладно, это не имеет значения. Забузу я верну к жизни в обмен на твою верную службу. И не беспокойся, со своим любимым наставником ты не расстанешься. Для конспирации я использую немного нестандартный способ воскрешения. Из-за этого какое-то время Забуза будет очень нуждаться в твоей помощи. Забота о нем будет одной из твоих новых обязанностей. Если согласен, подпиши контракт. Перед Хаку в воздухе завис контракт, который тот, не колеблясь и секунды, подписал. Следующие несколько часов я объяснял слегка пришибленному Хаку его обязанности и обговаривал с ним его легенду. В обязанностях ничего такого не было, всего-навсего вступление в клан, честная служба и подчинение приказам главы клана, если те не противоречат моим приказам. Ну а легенду так вообще состряпали, не сильно отличную от реальности. Жил в деревне в стране воды, когда жители узнали, что он потенциальный шиноби, попытались убить, сбежал, некоторое время скитался, после чего прибился к шиноби, который его кое-чему обучил. Но недавно этот шиноби погиб, и теперь Хаку направлялся в Коноху, чтобы присоединиться к этой деревне. И тут совершенно случайно встретил меня. Так как я шиноби Коноху, он решил расспросить меня и о своих планах рассказал, ну а я уже предложил ему вступление в клан в качестве вассала. Легенда, конечно, шита белыми нитками, но я подключу к этому делу мумия, и тот должен все разрулить. Понятное дело, тут же тащить Хаку на всеобщее обозрение не стал. Пусть денек-другой пройдет, а уж потом я случайно встречу его в лесу во время прогулки. Какаши пришел в сознание ближе к обеду и, сожрав этот самый обед, за который выдал тонну комплиментов Цунами, созвал нас для совещания. Цунами, что радовало, на его подкатывание не обратило никакого внимания, так что можно считать, что подлянка удалась. А то в прошлом мире его подкаты увенчались успехом, да таким, что демографическая ситуация в Коноху очень хорошо выровнялась. Тут я решил не повторяться. Думаю, у Цунами не будет желания рушить семью, и она даст Какаши отворот-поворот. Вот только когда я вошел в комнату, застал весьма интересную картину. Какаши, полусидя на постели, пустым взглядом смотрел на слегка смятую фотку в руках, соски с мрачным видом подпирал стенку, а вот Сакура имела довольно обеспокоенный вид. «Эмма, что случилось? Мне реально было интересно, а заслать духов шпионить я забыл». Ко мне подошла Сакура и шепотом начала рассказывать. «Какаши-сенсей получил намного более серьезные повреждения, чем я думала вначале». «Да, да, сначала все было более или менее нормально, но потом он нашел у себя фотографию своей семьи». Сакура очень тяжело вздохнула и перевела сочувствующий взгляд на Какаши, но никого из них не вспомнил. Он даже какое-то время утверждал, что семьи у него вообще нет. Я думаю, что это разновидность диссоциативной амнезии. Все остальное он вроде бы помнит, по крайней мере, общеизвестные и исторические факты, но вот проверить факты о личной жизни мы не можем. Сенси же, кроме своего имени и звания, нам о себе ничего не рассказывал. Тут Сакура уже с осуждением посмотрела на Какаши, который так и смотрел невидящим взглядом в неизвестные дали. «Может, ты что-то знаешь о его семье?» От такого поворота событий я малость прихренел. Фотку я делал для того, чтобы подкатывания Какаши к Цунами не увенчались успехом, а ему попросил передать, чтобы он знал, из-за чего и бессильно бесился. Ведь, что бы он ни сказал Цунами, она вряд ли в это поверит, ведь есть материальные доказательства. Вот только я упустил тот момент, что местные еще не дошли до подделки фото, максимум хинге используют, но оно на фото легко различимо. В ситуации с Какаши, который действительно задумался о несуществующей семье, сыграло еще то, что Сакура, которой фотку дала Цунами со словами «выпала у вашего сенсея», была свято уверена, что фотка его, а значит и изображенные на ней реально существующие люди, о которых Какаши забыл вследствие травмы. И, судя по всему, она так была в этом диагнозе уверена, что убедила и Какаши. Ну что поделать, будем играть до конца. Честно, я знаю о нем не больше общеизвестных сведений, так что тут от меня особой помощи не ждите. Ладно, я отсыпаться. Саске, передаю пост тебе. Понял. Оставив Сакуру и дальше полоскать мозг Хатаке, а Саске бдеть, ну и куклу, изображать спящего меня, отправился поговорить с Гата за жизнь. И нет, опять грохать я его не собираюсь, но вот наставить на путь истины, методом сдирания шкуры, угрозами страшной кары и вечными муками после смерти, собираюсь. И наставлю. Вот большую часть его сборища точно в расход, так как от них никакой другой пользы не предвидится, а под определение криминальный элемент они подпадают на 100%. После непродолжительного разговора Гата покаялся в своих грехах и был всеми оставшимися конечностями за постройку моста, даже воспылал желанием, и не только им, проспонсировать данное благое начинание, и даже решил в качестве благотворительности пожертвовать небольшую, но кругленькую сумму на восстановление клана Учиха. Последнее будет неофициально обговорено непосредственно с Саске. Также, воспользовавшись бедственным положением людей в этой стране, немного побегал и набрал сироты добровольцев на переселение на новые места жительства. Ну а чё, местность вокруг деревни Шиноби в моем внутреннем мире заселять надо? Надо. Да даже ни одной. Вокруг поселения Хьюг тоже не помешает поставить пару-тройку деревенек, чтобы девочкам было кого защищать. Какое-никакое, а разнообразие. К сожалению, но потом это дело откладывать было нельзя. После постройки моста ситуация в стране улучшится и такого, как сейчас, уже не будет. Сейчас беспризорные детишки за кусок хлеба и обещание сытой жизни готовы идти куда угодно за подозрительным типом, а вот потом такого уже не будет. Жители станут жить лучше, станут иногда тешить свое эго, подавая милостыню попрошайкам, и те уже не будут на грани между жизнью и смертью от голода и без надежды на то, что завтра все наладится. И тут я даже хорошее дело делаю, ведь до этих светлых времен большая часть из подобранных мной тупо не доживет. Да и у меня подготовлены просто райские условия по сравнению с тем, в каких они находятся сейчас. Хотя за защитные барьеры поселения лучше лишний раз носа не казать, сожрут. Через пару дней ничего не делания я решил притащить Хаку. Ну а чё, Какаши от наших тренировок отмазался, и на сей раз отмазка у него нормальная амнезия, вдруг чего важного забыл и научит так, что потом дольше будем мучиться переучиваясь или вообще убьемся в процессе обучения. Так что решил всех порадовать пополнением в рядах клана Учиха. Знакомьтесь, это Хаку. Представил я этого товарища, который опять вырядился так, что его 100% можно принять за девку. Здравствуйте. Этот кадр еще и поклонился так, чтобы было еще сложнее понять, какого он полу. Наруто, а кто это? Выползший на свет Какаши подозрительно смотрел на Хаку. А, это Хаку, пополнение в клане Учиха. Что-то не похоже, что это Учиха. У вас вон Шаринган, но никто же не приписывает вас к клану Учиха. И вообще, принимаем в клан побочную ветвь, так сказать. А это кто? Какаши подошел почти вплотную к Хаку и некультурно ткнул пальцем в закутанного в пеленки малыша, который сверлил его ну очень злобным взглядом. А когда тот поднес палец, долбанул по нему своей погремушкой в виде кубики Рибача. А это Зузу. Он, так сказать, в комплекте идет. Правда, милый малыш выдал приличной силы жажду крови и злобно прогукал, где он нас всех видел. Я же с доброй улыбкой наклонился к малышу, который после воскрешения и омоложения сохранил всю свою память, и тихо, на ушко, чтобы никто другой не услышал, прошептал: будешь бузить, пол поменяю, а когда подрастешь, замуж выдам. Мелкий угрозам внял и, когда к нему подошли Сакура и Цунами, вовсю изображал младенца. Хаку же походу балдел от того, насколько он сейчас незаменим для своего любимого наставника. А вот Забуза научился генерировать такую жажду крови, что Арыч обзавидовался бы. Ну да, Хаку с милой улыбкой его кормил, поил и пеленки менял. Как я Забузу понимаю, сам же когда-то был в подобной ситуации. Ну а вот теперь хоть кто-то сможет меня понять, только вот спросить точно будут проблемы. При отсутствии нападок со стороны Гата и даже при его всесторонней помощи строительство моста шло семимильными шагами. Саске, конечно, после того, как получил пожертвование на восстановление клана от сознательных граждан в лице Гата, поговорил со мной по этому поводу. Ну, я ему на пальцах и объяснил, что было намного легче и выгоднее сгонять и убедить Гата в том, что с нами надо дружить, пока тот еще не нашел замену за Бузе, чем сидеть и ждать, пока тот наймет достаточно сильного шиноби для нашего устранения. Про Хаку мы тоже поговорили. Сначала он был против, но я обрисовал все положительные стороны, начиная с того, что будет кому защищать квартал в наше отсутствие и тем, что будет еще один спарринг-партнер для тренировок. Ну и благодаря своей внешности Хаку перетянет на себя часть фанаток Саски. И кажется, последний аргумент стал решающим в согласии Саски принять Хаку, Зузу в нагрузку, в клан. Так что миссия далее проходила без происшествий и вскоре завершилась. По завершении миссии и возвращению в Коноху уже расширенным составом мы разбежались каждый по своим делам. Сакура отправилась сначала домой, а после в госпиталь. Хаку отправился проходить собеседование на профпригодность у Марина под приглядом мумия. Какаши отправился к Хокаге, а после в госпиталь. За время миссии Сакура его окончательно убедила, что он капитально ударился головой и ему срочно нужна госпитализация. Ну а я решил заняться подготовкой к тренировкам Саске, которые будут проходить по свиткам и с помощью особых артов, оставленных предкам. Глава 39. Хроники неведомо хреновых попаданцев. Пов Ямада Тору. До границ королевства Виса добрался за 10 дней. Мог и за неделю добраться, но случились гоблины. Опять. Но вот на сей раз на меня напали, хотя, если бы я того не долечил и не воспользовался его авторитетом, то и те бы на меня напали. В этот же раз не стал пытаться наладить контакт. Во-первых, один раз это уже плохо для меня закончилось и пришлось драпать из города, где я только-только наработал положительную репутацию. Потому устроил геноцид этому племени гоблинов. К тому же нужно было восстановить количество душ в ФК, а то после лечения той особы у меня осталось маловато зарядов, а по словам моего духа-помощника, если заряд исчерпать под ноль, камень полностью разрушится и будет мне недоступен. И вообще, он посоветовал не опускать заряд ниже 3, благо души гоблинов камнем котировались, хоть и обладали по словам духа-помощника меньшей энергетической ценностью. Но тут, как говорится, заменили качество количеством. 37 гоблинов пополнили ФК, а душа шамана заняла свое место в ЛД, увеличив восстановление маны всего-то на 0,2 единички. Также пару раз натыкался на крупную живность. И честно, меня сильно начинает беспокоить местный радиационный фон. В прошлом я видел рогатого медведя, тут же мне по пути попался шестилапый медведь, медведь с синей шерстью, еле удрал, зараза не только сильная, но и чертовски быстрая, и двухголовый медведь. После последнего, встреченный мишка с костяными шипами вообще не вызвал удивления. Последнего даже завалил, так как тот был занят поеданием какого-то другого зверя, и мне удалось, спрыгнув на него с дерева, точным ударом меча в основание черепа убить его. Вот только я слишком рано обрадовался. Да, я уже видел, как группа Ринара снимала шкуру с медведя, пусть и рогатого, и я думал, что все хорошо запомнил и смогу повторить. Вот только оказалось, что видеть, как снимают другие, и снимать самому, две больших разницы. Да и спецсредства, которые я прикупил в лавке алхимика, оказались явно бракованные. В результате шкура имела очень непрезентабельный вид, но тем не менее отправилась в один из отделов инвентаря. На входе в город опять содрали этот грабительский налог. Вот что за несправедливость. Ну, мне хотя бы не надо платить за ношу, хоть это немного примиряет с такими жуткими растратами. Здание гильдии в этом городе впечатляло, вернее даже будет сказать, что это комплекс зданий, да и расположение очень удачное и я бы сказал престижное. Хотя тут все же довольно крупный город, так что ничего удивительного. Первым делом надо отметиться, ну и разузнать о возможности сдать свои запасы, а после найти приличную и желательно недорогую гостиницу, а после можно и поисками мастера, который может сделать мне очки, заняться. Надвинув пониже капюшон, вошел в здание гильдии и направился к стойке, за которой опять же стояли красотки. «Здравствуйте, я хотел отметиться в вашем отделении. Процедуру я уже разузнал, так что проблем быть не должно. При переезде в другой город, в котором есть отделение гильдии, принято отметиться и встать на учет, ведь именно через это отделение будут проходить налоги. Конечно, вот бланк, с вас 4 медные». С дежурной улыбкой мне подали лист. «Не могли бы вы заполнить с моих слов? Я издалека и, конечно, с вас 2 серебряные. С той же дежурной улыбкой ответила девушка. Скрипя сердце, пришлось выложить на стойку деньги. И скажу сразу, я не гоблин, не полукровка и вообще гоблинской крови во мне нет, и я не проклят. А, девушка явно удивилась тому, что я сказал, но стоило открыть лицо, сразу поняла. О, понятно. Итак, ваш ранг, специализация, место прошлого пребывания и, если можно, краткий послужной список. Ямада Тору, железный ранг, целитель, получил жетон в Арисе. Участвовал в двух походах на рогатого медведя в качестве целителя. Ну, во второй раз я был один и он был не совсем рогатый, ну да ладно. Одно задание на лечение, частный заказ, участвовал в уничтожении нескольких гнезд гоблинов в составе малой группы. Ну да, малый, я и меч, так-то обычно малая группа это два человека, а на зачистку гнезд гоблинов стараются ходить вчетвером или большим числом людей. Также занимаюсь сбором лечебных трав. Понятно, девушка записывала с таким видом, что было видно, что все подвиги были поделены как минимум на два. Теперь ваш жетон. Приняв жетон и проведя с ним какие-то манипуляции с помощью какой-то непонятной фиговины, она его вернула. Все в порядке. Добро пожаловать в гильдию авантюристов города Крон. Выдала она явно заученную фразу. Первым делом решила смотреть доску заданий, которая тут оказалась даже не одна, да и на досках имелись разделения по типу заданий. Да, тут явно все налажено намного лучше, до этого на одну доску лепили все подряд без всякой системы, а тут вот знакомые заказы по сбору лечебной травы соседствуют с заказами по сбору других ингредиентов, рядом в другой части уже заказы на уничтожение монстров, и все висят аккуратно, одно объявление не закрывает другое, в общем, порядок. Количество же заявок на лечебную траву меня порядком удивило, их было больше полусотни, и тут два варианта. Либо это непопулярные задания, хотя нет, пока стоял и смотрел, пару листовок взяли, тогда просто спрос многократно превышает предложение. А это должно благоприятно сказаться на цене, ну по крайней мере для меня. Взяв один из заказов, отправился обратно к стойке. Вот, хочу взять этот заказ. Сбор четырехлистника и пятилистника, да. Пока добирался, приметил неподалеку полянку. Хорошо. Примерные сроки выполнения, выдвинусь как только устроюсь в городе, так что наверное завтра или послезавтра. Хорошо, если через 3 дня не сдадите задание, заказ вернется на доску, а вам будут начислены штрафные баллы. Что? Штрафные баллы. В зависимости от задания начисляется определенное количество этих баллов, при превышении ими определенного порога с вас будет взят штраф, а после превышения еще одного порога понижение в ранге. А если ваш ранг самый низкий и штрафных баллов очень много, вас исключат из гильдии. И на все задания временный лимит? Нет. Но вы так уверенно сказали о сроках, да и поляна уже найдена, так что... И опять улыбка, вот только в этот раз не дежурная, а язвительная. Вот же бесит такое отношение. Будь у меня внешность, как у того высокого накачанного блондина со слепительной улыбкой, отношение было бы совсем другим. А тут на первом же задании лимит на время. Прям так и читается в глазах, что ей просто неохота мою рожу видеть, вот и делает все возможное, чтобы либо сам свалил, либо чтобы вышвырнули. А вот хрен тебе, сука. Я специально буду только тебе задания сдавать и брать их только у тебя. О, Ме, смотри, твой воздыхатель пришел. Девушка за стойкой в гильдии авантюристов обратилась к своей коллеге. Нет. Вторая же не разделяла радости и веселья, первая нырнула за стойку. Меня нет, Ме. Тяжело вздохнула ее подруга. «Это не поможет. Да и ты забыла, как тебе влетело в прошлый раз за то, что ты целый час просидела под стойкой. Я не виновата. Это все он. Да-да, ты несомненно права. Несмотря на то, что я по твоей просьбе сказала, что тебя нет, он просто кивнул и остался ждать. А после выволочки, которую тебе устроила старшая, все равно подошел к тебе для сдачи задания. Вот как он постоянно меня находит. Я же 8 раз менялась сменами и подменялась с другими. Как, это сила любви? Нет. Да и чего ты так упираешься? Чего упираюсь? Да ты на него посмотри. Он же вылитый гоблин. Гаэпэлиен, понимаешь? Да ладно тебе, мужик и не должен быть красавцем, чуть краше гоблина. Да-да, а еще могуч, вонючий волосат. Знаю я твои вкусы. Но, этот же помимо того, что ни разу не краше гоблина, так еще щуплый, низкий и лысый. Ты преувеличиваешь, он не лысый, просто волос редкий. Настолько редкий, что пересчитать можно. Да ему с такой внешностью даже в борделе придется доплачивать. В этом не замечен. Что, В борделях, говорю, не замечен. Вот, он из этих, тоже нет. Мне Лиза, та, что в Золотом Вепре работает, рассказывала, что он отчетливо пялился ей в декольте и, капая слюнями, провожал взглядом ее задницу. Так что нет, тогда, просто серьезный парень, который серьезно настроен по отношению к тебе. Не надо мне такого счастья. Ну и дура, ты головой подумай. Да, не красавец, сильно не красавец, но, он поднялся на 2 ранга за месяц. Во-вторых, он целитель. Понимаешь, дуреха, целитель. Эти даже после ухода в отставку живут припеваючи. Да что там, после ухода в отставку у них заработок даже выше. Ведь у них опыт того-го какой, и связи имеются. Вон этот Дан, которому ты глазки строила, как махал своим копьем, так и будет махать еще 5-6 лет, а после будет бухать в кабаке, вспоминая былые деньки. Если очень повезет, то может в стражу устроиться, а если нет, будет своей тушкой какого монстра кормить или калекой станет. Между прочим, это могло с Джураном случиться, если бы не твой воздыхатель. Джурану очень повезло, что они на него на обратном пути в город наткнулись, да и то, что его отгрызенную ногу прихватили. Хотя тут бы от этого было мало толку. Как мне сказал Линар, чтобы приделать обратно ногу, надо иметь либо чудовищный резерв, что тоже не гарантирует успеха, либо умения, равные магистрам-целителям, а это платиновый ранг. А у него Джуран после лечения своим ходом до города дошел. Да после этого Линар и другие наши с ним вежливо здороваются и всячески подружиться стараются. Но и это еще не все. Мне Ранан рассказал, что он и мечом пользоваться умеет отлично. Он его тогда взял для того, чтобы группу новичков из аристократов по гнездам гоблинов поводить. Так тот мечом махал так, что Ранан впечатлился. И потом говорил, что стиль у него какой-то заморский, да и меч непростой. Так что, подруга, принц он, или еще какая важная птица, под проклятием. Да нет на нем проклятия. Сам сразу же сказал, так это просто проклятие такое заковыристое, заставляет говорить, что его нет. А снять его можно только получив любовь невинной девы. Иди ты сама снимай это проклятие. Ау. Так оригинально меня на Хайкраткое еще не посылали. Ха-ха-ха. Жизнь в этом городе была намного лучше. Конечно, первая гостиница, которую посетил, не внушала оптимизма. Из щелей на меня голодными глазами смотрели саблезубые клопы, а тараканов и пауков, обитающих тут, можно было смело приравнивать к монстрам и давать запрос на их уничтожение в гильдию. Так что от дешевой гостиницы пришлось отказаться. Да и уж очень подозрительным выглядело мясо, которое они подавали. Оно очень напоминало тех крыс-мутантов, что я смог рассмотреть в подвале при сканировании всей гостиницы. Следующая была даже лучше, чем та, в которой я останавливался в прошлом городе, а цена была почти такой же, так что остановился там.